Глава 20. Остановка. По пути мы заскочили в ближайшую общину и сделали большой запас еды. Церби пришлось оставить в ближайшем лесу под прикрытием иллюзии. Неизвестно, сколько времени продлится наш рейд, а заморачиваться с охотой и разделкой добычи очень не хочется. Гораздо проще и быстрее извлекать из инвентаря уже готовую горячую порцию и сразу приступать к трапезе. Надо было видеть глаза владельца ресторана и поваров, ставших свидетелями исчезновения приготовленных ими блюд. На нас с Карой были экипированы доспехи паладинов, так что лишних вопросов не возникло. Пришлось, правда, доплатить за посуду, но это так, пустяки. Патриарх выдал нам кругленькую сумму за добытые гемы, так что недостатка в деньгах мы не испытывали. Пока слонялись по небольшому городку и делали покупки, я поймал себя на мысли, что мне нравится, когда вместо того, чтобы презрительно искривлять физиономии при моем приближении, прохожие улыбаются и уважительно склоняют головы. Как же? Сам делешный паладин идет, наверняка ведь по каким-нибудь важным государственным делам. Если честно, я и не подозревал, насколько это приятно — быть уважаемым членом общества. Сколько себя помню, я всегда был один. Обозленный на весь мир подросток с искалеченной судьбой. А вот глядишь ты, оказывается, есть и другой путь. Ладно, пофантазировали и хватит. Это ведь все равно обман. Я не паладин и никогда им не стану. Паладин — это нечто гораздо большее, чем простой человек, обладающий силой. Паладин — это некий современный рыцарь. Можно даже сказать джедай, готовый вписаться в любую драку, если верит, что так будет правильно. Вон у имперцев другое название для таких людей имеется — мистик. В других государствах, что образовались после прорыва, наверняка свои названия есть. Шаманы там всякие, волхвы, да те же маги или даже экстрасенсы. В каждой культуре свое наследие и свои термины. И все они имеют право на жизнь. Мне нужно просто придумать что-то свое. Пожалуй, «операрий» будет наиболее точно отражать суть. Я не владею силой, я ею оперирую, то есть использую в своих целях. Но «пользователь» как-то не солидно, а «операрий» как минимум звучит необычно. На ночевку мы остановились в пограничном форте, что перегораживал бывшую федеральную трассу М2. Это самый последний форпост Ковчега на данном направлении. Восточнее, до самой М4, поселений нет, а обосновавшиеся рядом со ступинским очагом банды не рискуют заходить на нашу территорию. Сунулись как-то, так потом такую ответку получили, что больше проблем с той стороной у нас не было. А вот на севере лежит одичавший Подольск, откуда постоянно всякая погонь лезет. Порядка 50 километров до него по прямой. На самом деле к Подольску начинает подбираться московский очаг, который уже перешагнул за МКАД. Вот и прощупывают эти одичавшие язычники-культисты пути к отступлению. Деваться им, по сути, некуда. На западе обосновались имперцы, на юге — мы, на востоке, по слухам, тоже некое подобие государства образовалось. Но так далеко наши разведчики не заходили. Ночевать пришлось в спартанских условиях. Форпосты оборудованы по единому стандарту, без излишеств. Но мы не жаловались. Хорошо вообще, что свободные койки нашлись. Церби вон вообще неподалеку в лесу тусуется. Светить одного из опаснейших монстров из очага перед другими людьми пока не стоит. У народа и так полно потрясений в связи с последними событиями. Служба на пограничных заставах опасная. По сути, это первый рубеж обороны границ Ковчега, который принимает на себя основной удар врага. Именно поэтому среди пограничников нет паладинов. Слишком их мало, чтобы рисковать столь дефицитными кадрами. Бесп, Кара, подъем! К форту со всех сторон приближается крупный отряд. Разбудила нас посреди ночи Ада. Сон как рукой сняла. Выставить дрон на ночной дозор было чертовски верным решением. А Кара еще параноиком обозвала. Посмотрим, что сейчас скажет. Признаю, была не права. Беру свои слова обратно. «Не параноик ты», — уловив мои мысли, отправила ментальное сообщение девушка. «То-то же», — хмыкнул я. «Буди народ только по-тихому. Готовьтесь к отражению атаки, а я пока на разведку сгоняю. Посмотрю, кто это там такой смелый». Смысла тратить время и облачаться в доспехи нет. Просто выгрузил из инвентаря ящик с патронами и артефактами для Кары, натянул комбинезон, схватил копье и помчался в сторону ближайшей россыпи отметок, которые подсвечивал дрон. Судя по поступающим данным, враги разделились на 5 групп, численностью по 100 бойцов. Большая сила, надо признаться. В гарнизоне форта хорошо, если пара сотен защитников будет. Да, не окажись мы тут, у бойцов не было бы ни единого шанса. Стоило мне выйти на дистанцию визуального контакта, как глаза невольно расширились. Такого, честно сказать, я точно не ожидал. «Нечисть!» — начал транслировать Каре свои мысли я. «Только какая-то странная. Таких тварей мне еще видеть никогда не приходилось. Но очень похожи на людей, только тело покрыто сплошным слоем серых чешуек. Броня, что ли, не пойму. Пальцы верхних конечностей оканчиваются когтями. Голова неправильной треугольной формы. Здоровенная пасть со множеством клыков, ну и пара небольших рогов». «Это вурдалаки, бесп», — ответила Кара. «Так было решено обозначать новый вид тварей, что прут из московского очага. Информации о них у нас пока не так уж много. Твари хорошо защищены. Эти чешуйки сделаны из неизвестного материала, который по своим свойствам очень похож на металл. Пробить их из легкого стрелкового оружия практически невозможно. Автоматный патрон берет их только с близкой дистанции. А вот пулеметная очередь прошивает твари хорошо, но тяжелого оружия мало. Где-то поблизости должен быть упырь. Это продвинутая особь, которая координирует действия всего отряда, предположительно при помощи ментальной связи», — выдала короткую справку девушка. «Информацию принял, буду разбираться. Готовьтесь к отражению атаки», — ответил я. Первым делом запустил в ближайших тварей диагностический вирус. Надо получить полный расклад и узнать о сильных и слабых сторонах основной боевой единицы воинства гибрида. Вряд ли враг ограничился одними вурдалаками и упырями. Наверняка гибрид создал и другие, более узкоспециализированные подвиды монстров. Но именно вурдалаки являются самым массовым видом тварей. Сейчас вурдалаки готовятся к нападению на форт. Они кучкуются в одном месте, но пока не предпринимают активных действий. Видимо, ждут приказа. Ну или упырь смог понять, что атака на форт уже не будет внезапной, и защитники готовы к отражению атаки. Да где же засела эта тварь? Тепловизор дрона не определяет одиночных засветок. А по идее упырь должен занять удобную позицию, желательно на возвышенности, с которой можно спокойно руководить сражением. Неожиданно фигуры вурдалаков пропали с радара, а потом твари и вовсе практически слились с местностью. Что за чертовщина? Они что, мгновенно перестали излучать тепло? Чешуя экранирует монстров от тепловизоров, а также обеспечивает маскировку. Послышался комментарий от Ады. По всей видимости, они не могут поддерживать это состояние постоянно и активизируют способности непосредственно перед нападением. Так им удается практически беспрепятственно войти в зону ближнего боя, где стрелковое оружие уже не будет столь эффективно. «Кара, пулей на центральную башню! Готовься по команде залить прилегающую к форту территорию светом и предупреди бойцов! Мимикрия у вардалаков довольно слабенькая. Можно рассмотреть твари даже невооруженным взглядом. Но освещение должно быть действительно хорошим. Я попытаюсь найти упыря. Будь готова снять твари с снайперки. Она где-то неподалеку, я это чувствую. Подсвечу ее инфракрасным маркером с дрона. Жду сигнала», — коротко отрапортовала Кара. Вурдалаки рассредоточились по местности и начали движение цепочкой. Твари шли медленно, чтобы сохранить максимальную эффективность своей слабенькой маскировки. Так что у меня есть время почувствовать, где засел упырь. Продвинутый монстр защищен куда лучше рядовых особей. Но я все равно его ощущаю, хоть и не понимаю, каким образом. Да это как-никак мои новоприобретенные ментальные способности дают о себе знать. А если мы вот так? Отринув посторонние мысли, сконцентрировался на своих ощущениях и начал плавно подпитывать ментальные способности за счет этерниумового напыления костей. Да, я помню, что Ада крайне настоятельно не рекомендовала прибегать к подобного рода бустам, пока не натренирую свои ментальные мышцы. Но я осторожненько. Мне и нужно-то совсем немного повысить интенсивность ментальных волн, чтобы ухватиться за связывающую упыря и вурдалаков нить. В голове загудело, словно включился промышленный вентилятор, а в висках запульсировала острая боль. Но ощущение чужого присутствия усилилось. «Еще чуть-чуть», — подбодрил я сам себя и осторожно добавил мощности. «Бинго!» Мне удалось увидеть тоненькие нити, которые тянулись от сотен осторожно пробирающихся по зарослям вурдалаков. Мысленно потянулся к ближайшей, и сознание тут же устремилось в полет. Головокружительная круговерть быстро закончилась, и вот я уже завис в нескольких метрах от засевшей на верхушке дерева твари, которая полностью сливалась со стволом. Попался. «Кара, работай по целеуказанию. Вектор направления юго-восток. У тебя в запасе будет всего несколько секунд. Дольше удержать тварь на месте не смогу. Сразу после ликвидации врубай свет. Вурдалаки уже в 50 метрах от стен форта», — распорядился я. Затем мысленно вздохнул, представляя, как мне сейчас будет хреново. Выдохнул и отдал приказ дрону. В нужный участок пространства тут же ударил красный луч, а одновременно с этим я сгенерировал деструктивный импульс и направил его по ментальному каналу. Рановато мне проделывать подобные выкрутасы и шарахать ментальным шоком на таком большом расстоянии, но уж больно не хочется упустить упыря. Сбежит же скотина такая. Хрен его потом найдешь по лесам. А чтобы Ада смогла придумать меры противодействия его защите, нужно изучить хоть одну особь. В голове полыхнул пожар. У меня создалось впечатление, что из глаз брызнули расплавленные капли жидкого огня. Но это оказалось не самым неприятным. Я вдруг ощутил пристальные взгляды сотен вурдалаков. Очень яростные взгляды, я бы даже сказал, убийственные. И после того, как я запустил импульс, твари меня увидели. «Готов!» — прозвучал в голове довольный голос Кары. А потом сквозь деревья я смог рассмотреть яркий свет. Раздались тяжелые звуки выстрелов крупнокалиберных пулеметов и болезненные вопли умирающих вурдалаков. Ближайшие твари рванули ко мне. Они чувствовали, где я нахожусь, даже несмотря на стелс. Видать, какую-то ментальную метку поймал от упыря. Ну ничего, можно и размяться. А почему интерфейс не пашет? А при попытке скастовать простейшую огненную стрелу я вообще чуть сознание не потерял. «Что за фигня? У меня же почти все оружие в инвентаре, а доступа к нему нет. Разве что копье на автомате схватил, когда на разведку выбегал. А вот слушать надо, что тебе умные внеземные искусственные интеллекты говорят», — раздраженно буркнула Ада. «Ты перенапряг неокрепшие клетки мозга и схлопотал ментальный блок. Сиди теперь час без интерфейса и без силы». «Мне тут не помешала бы помощь», — обратился к Каре я и болезненно скривился от вспыхнувшей в голове острой боли. «Час и 10 минут. Ты меня вообще слушаешь?» — с ноткой обреченности в голосе проговорила виртуальная помощница. «С «Церби будет через пару минут, держись!» Пришло сообщение от Кары. «Ну уж пару минут-то, я с копьем продержусь. Как же хорошо, что я модифицировал конструкцию оружия и интегрировал артефакт, который активирует и подпитывает плазменную кромку наконечника». С легким шелестом телескопическое копье разложилось в боевое положение, а потом ночной мрак немного разогнал свет плазменной кромки. «Давненько я не сражался в рукопашную с тварями. Нет, с Карой мы регулярно проводим спарринги, но бой насмерть — это совершенно другое». Отключив стелс за ненадобностью, перенаправил высвободившиеся крохи энергии на другую модификацию. «Скорость для меня сейчас куда важнее невидимости, а приближающихся вурдалаков я ощущаю и так. Погнали!» Резкий выпад, и наконечник копья пронзает череп первой твари. Сместится в сторону, чтобы пропустить мимо себя следующего вурдалака, вдогонку вонзить оружие в затылок, уклониться от удара когтистой лапой, пнуть уродца ногой и добить ударом копья. Затем прочертить круг и тем самым срезать полчерепа еще трем тварям. Плечо обожгло болью. Один вурдалак все же успел меня достать и располосовал мышцы. Вот была же мысль экипировать доспех, но я же крутой маг. Какой смысл таскать на себе железяки? А вот такой. Сейчас бы не получил серьезную травму. Да, гибрид создал чертовски опасных тварей. Они быстрее, сильнее и защищеннее, чем рядовая нечисть. Да те же альфы адских гончих менее сильны, чем вурдалаки. Без буста к скорости меня бы уже разодрали. Все эти мысли пролетали фоном, в то время как я бил и уклонялся и бил. Не обращая внимания на ранения, избежать которых не удавалось. Но зерна регенерации уберегали от фатальных ран, и я мог продолжать бой. В какой-то момент твари вокруг закончились, и подумал было все, отбился. Но тут заметил, как приближается вторая волна. «Ладно, хрен с вами, золотые рыбки. Я и без магии кое-что могу. Давайте, подходите!» Яркая вспышка сбоку возвестила о прибытии Цербера. Толстенная молния ударила в первого вурдалака и прожгла его тело насквозь. Все, кто был в радиусе десятка метров, получили разряд и повалились на землю безжизненными тушками. «Сильна зверюга!» — похлопал я по спине подлетевшую ко мне Церби, пасти трех голов которой были оскалены, а из груди вырывалось утробное рычание. «Фас их, девочка!» — улыбнулся, а потом сплюнул на землю сгусток крови. Да, нехилая такая заруба получилась. Не менее 30 тварей ведь завалил. Надо чаще упражняться. Полезная эта штука — артефактное копье. Теперь можно посмотреть, как трехголовый песель гоняет по округе вурдалаков и разрывает их на части. Когда еще такое зрелище увидишь? Пожалуй... Присяду я. Что-то в голове шумит. «Ты чем вообще думал?» — отчитывала меня Кара примерно минут через 20, когда бой был уже закончен. Отдельная тема, как мое полубессознательное тело транспортировало в форт Церби. Таких круглых глаз у людей мне еще видеть не приходилось. Поначалу крестоносцы посчитали, что жуткий Цербер меня растерзал и хотели было открыть огонь. Но Кара матюками угомонила особо ретивых вояк и пояснила, что это ее прирученный питомец и что зверюга не представляет опасности для людей. С этим утверждением я бы мог поспорить, потому как считывал эмоции Цербера, который видел во всех окружающих прежде всего еду, но благоразумно делать этого не стал. По телу пробежал приятный холодок целительных чар, и в голове тут же прояснилось. Хотя муть отката после ментального перенапряжения никуда не ушла. Ну да ладно, главное — сработало. Подобрали тело упыря, Проигнорировав упрек своей половинки, спросил я. «Подобрали!» — раздраженно фыркнула Кара. «Вот и отлично. Значит, все было не зря. Подлатай меня и пойдем взглянем на эту тварь. Надо запустить диагностический вирус и понять, как справиться с этой заразой. У нас меньше времени, чем мы рассчитывали. До границы московского очага 90 километров, а вурдалаки не просто чувствуют себя вольготно, а уже нападают на наши форты отрядами в 1500 особей. Мне уже страшно представить, что творится в самом очаге. Если честно, мне тоже». Уже менее злым тоном, за которым Кара маскировала испуг, проговорила девушка. А потом добавила уже совсем тихо, при этом выпустив из глаз одинокую слезинку. «Не пугай меня так больше. Я уже подумала, что лишилась тебя». «Постараюсь», — с кряхтением приподнявшись на локтях, пообещал я. «Но ничего не гарантирую». «Балбес», — шутливо стукнула меня по не до конца исцеленному плечу Кара, отчего я зашипел от боли. Девушка ойкнула и принялась спешно плести целительные чары. «Вот и ладненько. Надо расщепить тварей на молекулы и найдет их слабые места. Когда мы встретим их в следующий раз, будем уже во всеоружии».